Автобусная остановка. Город. Потратился. Капец, как потратился. Вздыхал парень, смотря на пакеты, полные всякой всячины. Годовой запас презервативов, фонарики, тряпка для огорода, ножницы разных размеров, расчески, зубные щетки, полотенца и многое другое. Но все нужное. Артем вновь вздохнул и сел в подъехавший автобус. К своему удивлению, он увидел старика с ружьем, сидящего на одном из сидений. Точно, недавно ведь разрешили ношение оружия. Подумал парень и попытался вспомнить, о чем же говорили в новостях. Особый указ президента позволяет в упрощенной форме приобрести огнестрельное оружие и носить его с собой на улице. Но при применении не для самообороны таких будут жестоко карать. Надо бы и мне приобрести что-то такое. Денег мне хватает. Так-с, нормальное ружье 72 тысячи. Молот-вепрь. Необычное название. Тут и отзывы есть. Интересно. Пока Артем ехал домой, он прошелся по интернету и оружейным форумам. Сейчас в мире был огромный ажиотаж на покупку оружия для защиты от чудовищ. Поэтому и активность в сети была довольно велика. А если верить мнению форумных экспертов по оружию и монстрам, то против чудищ нужна максимальная убойность на коротком расстоянии. При этом оружие должно быть легким в эксплуатации и компактным. Поэтому эксперты пришли к выводу, что для этого лучше всего подходят такие карабины, как Сайга и Вепрь. Также, пока ехал, Артем отправил онлайн-заявку на получение разрешения на приобретение и использование гладкоствольного ружья. Благо, все документы лежат в облаке в электронном виде. Сразу прикрепил их к заявке и отправил. Дел на пару минут. Чтобы добраться до дома, молодому королю пришлось сделать 3 пересадки и потратить час на дорогу. Но за изучением форумов время пролетело незаметно. Он уже подходил к дому, когда увидел 2 мужчин, караулящих у подъезда. Выглядели они, мягко выражаясь, подозрительно, а заметив Артема, сразу же направились к нему. «А вот и последствия добрых дел», — вздохнул король и аккуратно поставил пакеты на траву около дерева. Парень сокращал путь к подъезду через двор, поэтому сейчас находился около скамейки, вокруг которой все поросло травой. «Молодой человек, вы должны пойти с нами», — заговорил крупный мужчина с лицом, будто он боксер. Но в том плане, что ему часто ломают нос и с человека делают мопса. «А то что?» — ухмыльнулся парень, держа в левой руке телефон. «Иначе нам придется применить силу», — ответил второй. Он обходил парня сбоку, дабы тот не убежал. «Понятно. Значит, вы похитители, и в связи с военным положением я могу вас застрелить в целях самообороны», — подметил парень. Мужчины замерли, но быстро успокоились, ведь у Артема с собой не было оружия. «Не сопротивляйся, тогда не будет больно». В ответ Артем кинулся прочь. Мужчины выглядели теми, кто умеет и практикует рукоприкладство. Возможно, и ногоприкладство тоже. Парень решил не рисковать, проверяя, кто сильнее. У него, конечно, силы и ловкость 16, но шансов, что во время боя ему не сломают ребра или нос, был довольно низок. Получать травмы сейчас было смертельно опасно. Время играло против Артема. Ему нужно было зарабатывать монеты и становиться сильнее. Или грядущий апокалипсис он попросту не переживет. Выбежав из двора, парень кинулся к зарослям довольно внушительных размеров кустов и нырнул в них. Мужики кинулись за ним. Один нырнул в куст за Артемом, а второй решил обойти его. Но вдруг раздался вопль. Из куста выкатился кричащий здоровяк и, с трудом встав на раненую ногу, попытался убежать. Но позади появился Артем с алебардой в руках. Резкий рывок, укол, новый вопль, и раненый во вторую ногу мужчина рухнул. Тем временем прибежал второй, и выглядел он растерянным. Все же его товарищ ранен и вопит, а в руках парня странное средневековое оружие. «Забирай его и проваливай. В следующий раз пощады можете не ждать». И, к слову, парень вытащил телефон из кармана. «Я все записал. Если кто-то сунется, это видео отправится в полицию». Артем стряхнул кровь с наконечника алебарды и пошел домой. Там еще пакет стоит бесхозный. Вдруг украдут. «Тогда я вернусь, эти два урода все мне компенсируют. Даже если придется продать их почки».